Допрос. Разговор начал Дональд. «Джей, ты знаешь, что в этой семье действуют определенные правила. Когда ты пришел к нам, ты принял эти правила. Но недавно тебя не было всю ночь, и ты напугал нас до смерти». «Мне ужасно жаль», — поспешно ответил я. Пусть я немного преувеличил, но еще 2,5 года назад я заметил, что в человеческом мире этой фразой многого можно добиться. В этот раз она, увы, не сработала. Анна пристально смотрела на меня. «Мы действительно страшно волновались, Джей. Но намного хуже, что ты нечестен с нами. Иногда мне кажется, ты знаешь про свою настоящую семью больше, чем говоришь нам». «Я лишь недавно кое-что разузнал о них», — признался я, и это даже было правдой. «Но с моими настоящими родными очень нелегко», — Анна фыркнула. «Могу себе представить. Они совсем тебя запустили? Когда ты появился у нас, ты был в кошмарном состоянии, совершенно одичал, у тебя не было нормальной одежды, и ты никогда не ходил в школу». «Кто они? Они живут в окрестностях Джексон-Холл?» Дональд наклонился вперед, не сводя с меня глаз. Я прикусил губу. «Нельзя им ничего рассказывать. Нельзя, чтобы он что-то узнал». Я медлил с ответом, и вдруг с верхнего этажа до меня донеслись голоса Кинга и Марлона. «О чем они говорят?» Не похоже, чтобы они ссорились. Из-за громкой музыки мне не удалось разобрать слов. «Что ты помнишь? Ты все-таки что-то вспомнил?» — продолжал допытываться Дональд. Анна, больше не вмешиваясь, выжидательно и озабоченно смотрела на меня. «Кое-что», — признался я, и это оказалось ошибкой. Допрос разгорелся с новой силой. «Тогда расскажи нам, пожалуйста, что именно ты помнишь», — резко проговорил Дональд. Я вспотел и почувствовал вкус крови на прокушенной губе. «Мы жили в лесу. В любое время года. Ели то, что находили там. Больше ничего не помню». «В любое время года? Как же вы пережили зиму?» — удивилась Анна. Но Дональд еще не закончил. «Ты помнишь своих братьев и сестер? Сколько вас было?» «Не помню». Мне оставалось лишь одно — ни в чем не сознаваться, чтобы Рэлстоны, как вначале, зашли в тупик. Иначе Дональд капля по капле выжмет из меня все, как из старой тряпки. Не зря он работает психологом. «У твоих родителей были проблемы с алкоголем?» «Нет», — не раздумывая, ответил я. Еще одна ошибка. Надо было сказать, что не знаю. «Почему ты так уверен? Значит, ты все-таки что-то помнишь. Почему бы тебе просто не сказать нам правду?» Мускулы на лице Дональда напряглись. Я видел, что он в ярости. Вопросы все сыпались и сыпались на меня, как глыбы во время камнепада. Сколько еще я продержусь? Я то и дело повторял «понятия не имею» и «не помню». Но под конец я уже больше не мог. Я молчал и лишь бессильно качал головой. Анна, нахмурившись, смотрела на меня. Сверху донесся смех, и музыка заиграла еще громче, чем до этого. Что же там происходит? Дональд поднялся наверх и распахнул дверь в комнату Марлона. «Марлон, Мелоди уже спит!» «Ничего подобного, она еще играет в своих дурацких лошадок», — огрызнулся Марлон. Я было понадеялся, что град теперь посыплется на Марлона и что мне удалось выпутаться, но, к сожалению, я ошибся. Пока Дональд спорил с Марлоном, добиваясь, чтобы тот разговаривал повежливей, Анна испытующе уставилась на меня. «Ты с кем-то встречался, да? С кем-то из твоей семьи? Я хочу с ним познакомиться, как бы страшно это ни было». «Не получится», — вырвалось у меня. «Почему нет, если ты знаешь, где твои родные? Они могут оказаться опасны». Ничего лучше мне в голову не пришло. Анна вскинула брови. «Мне удалось добиться, чтобы дочь наркоторговцев вела более-менее нормальную жизнь. Вряд ли твои родственники опаснее. Кстати, об опасностях. Ты говорил, тебе угрожают. Что случилось?» «Да всего лишь покушение на мою жизнь и жизнь моего отца. Но в мире Анны, где все было разложено по полочкам, таким вещам не было места. Она бы немедленно вызвала полицию, а это не принесло бы ничего, кроме неприятностей и еще большего количества вопросов. Я вам уже рассказывал, что Эндрю Миллинг меня притесняет, потому что я больше не хочу, чтобы он был моим наставником», — осторожно напомнил я. Анна тяжело вздохнула. Я продолжил. «К несчастью, этот человек опасен, хотя я бы тоже предпочел, чтобы это было не так. Он подначивает своих сторонников калечить людей и, как нам удалось выяснить, задумал кое-что и похуже». Я невольно начинал говорить все быстрее, чувствуя, что Анна меня больше не слушает. К сожалению, в комнату как раз вернулся Дональд. «Ты что, всю ночь, что провел не дома, играл в детективов и агентов?» — процедил он. «Нет», — упрямо возразил я, и тут же последовали новые вопросы. Допрос продолжался полночи. Лишь благодаря моему упорству мне удалось скрыть от них правду. Я чуть было не уснул прямо на стуле, и тогда Рэлстоны наконец-то сжалились надо мной и отпустили меня в мою комнату. Уф. В изнеможении и одновременно с чувством облегчения я взбежал по ступенькам, но пошел не к себе, а в комнату Марлона, где все еще гремел хард-рок. Распахнув дверь, я не поверил своим глазам. Из музыкальных колонок доносились звуки, напоминающие автомобильную аварию, а Кинг с Марлоном сидели на полу и выбирали на планшете музыкальные треки. «Эй, Джей, твой приятель классный чувак. Когда я открыл дверь, он попросил меня сделать погромче», — проревел Марлон. «Си, и наши музыкальные вкусы почти полностью совпадают». Кинг выглядел очень довольным. «Фантастико», — слабо проговорил я, спрашивая себя, что сотворили в зоопарке с ушами Кинга. «Может, все дело в том, что он никогда не жил на воле?» Я оставил их вдвоем. Пусть развлекаются дальше. А сам решил зайти к Мелоди, пожелать ей спокойной ночи. «Вы не могли бы превратиться для меня, ты и другой мальчик? Ну, хоть чуть-чуть!» — упрашивала меня сестра. Я на мгновение представил, как две крупные хищные кошки играют с ней в ее комнате. Нет-нет, ни в коем случае. В качестве компенсации я выпустил коготь на указательном пальце и вскрыл им упаковку ее новой игрушки. Набора бисера, из которого можно сплести браслет. «О-о-о!» Мелоди пришла в восторг. От когтя, а не от бисера. «У меня самый классный в мире старший брат!» Приятно, что она имела в виду явно не Марлона. «Спокойной ночи», — сказал я, поцеловал ее в лоб и ушел в свою комнату. Кошкам нужно много спать, особенно если все последние ночи они не смыкали глаз. Поздно ночью я проснулся от того, что в комнату вошел Кинг. «Знаешь, если общаться с людьми не через решетку, они довольно милые», — поделился он со мной. «Или нет, очень даже милые». «Ну-ну», — пробормотал я и снова закрыл глаза. Тео забрал нас, чтобы отвезти к родным Лу Элвуд, и большую часть поездки меня подначивал. «Что, нервничаешь, мальчик Пума? Скоро познакомишься с будущими тестем и тещей». «С тестем и тещей? Тебя что, бешеная пищуха покусала?» Но я и в самом деле нервничал. Сердце вытворяло странные трюки у меня в груди. «Ты что, влюблен в эту девочку в аппете?» Кинг с любопытством разглядывал меня сбоку. «Ничего не влюблен», — огрызнулся я. Кинг ухмыльнулся, а Тео издал какие-то невнятные лосиные звуки. «Мне нужно срочно подучить звериные языки к выпускному экзамену». Я болтал с Кингом о людях, об их странностях и о том, почему они непременно пытаются накормить зверей в зоопарке конфетами, картошкой фри и ластиками. Вскоре Тео припарковал автомобиль перед неприметным деревянным домиком на окраине небольшого населенного пункта под названием Виктор. Он был расположен у проселочной дороги, у подножия заснеженных холмов. Клянусь горной вершиной, мы на месте.